Глава 3. Отравленная стрела. Из дневника за август 2009 года. Да, люди работают уже самостоятельно. Конечно, когда присутствует контакт с первоисточником, тогда и качество работы добротное. А если все идет самостоятельно, то это, конечно, не совсем то. Поэтому в этих группах много самостоятельных проявлений. Многие из тех, кто тогда со мной начинал, стали сами уже крутые. Пишут книги, создают целые школы. Но ведь не будешь всех заставлять плясать под свою дудку. Это глупо. Люди сами должны до этого дорасти, если они этого хотят и могут. Но вот дать первый импульс, зажечь, вдохновить, создать ситуации – это была моя работа. Дальше они уже сами решали, в каком направлении идти. Владимир Степанов. Одно интервью. Мы приехали в Тверь, где я впервые поселился инкогнито, ибо ни одна живая душа не знала, что я в городе и направляюсь к травнице. Травница сказала мастеру, что ему надо сделать анализы в госпитале и потом вернуться к ней. С помощью моего друга Владимира и его семьи удалось положить мастера в госпиталь и сделать все необходимое. Однако диагноз прозвучал как гонг, вторая стадия болезни, той, имя которой было заключено в зодиакальном знаке мастера. Мы пришли к мастеру в госпиталь, и он вышел к нам в пижаме, милый и трогательный. Его девушка Алена, Елена, мой друг Владимир, оруженосец Лек и я были абсолютно растеряны. Никто никогда, или еще, или почти, не думал, что мастера может однажды не быть рядом с нами в этом мире. Мастер повел нас гулять по парку вокруг госпиталя. «Сад расходящихся тропок», — шутил он. «Перечитай Борхеса, мой друг». Он держался мужественно и спокойно. К нам примкнул приехавший в Тверь Влад Планетин. Кто-то извлек недавнюю публикацию Сержа Колдунова «Обучение у мастера», вышедшую эксклюзивным тиражом, и мастер подарил мне оба экземпляра и подписал. Затем сказал: «Теперь читай, брат». Я начал читать, и первые две страницы были про женщин и про то, что Серж сожалеет о том, что они влекут его, и он не может остановиться. Книга пошла дальше по рукам учеников, стоящих полукругом вокруг мастера. Когда чтение было закончено, я, улучив момент, спросил мастера про Сержа. «Но ведь он все понимает, а это было написано 13 лет назад. А как же Настя и Яна? Зачем он тогда?» «Да, он пишет, что понимает», — махнул рукой мастер. «Но ты видел сам, что выходит на деле. Весьма жаль. Я делал многое, чтобы избежать распространения в нем этого одержания, но все бесполезно. Он не услышал. Учись, студент, чтоб никогда не повторять ошибок Сержа». «Спасибо, мой мастер», — прошептал я, взяв крепко двумя ладонями, поцеловал руку своего крестного отца, исполненной благодарности и со слезами на глазах от мысли, что учитель вскоре может уйти от нас. Мастер вышел из госпиталя и получил от знахарки набор трав для борьбы с болезнью. Тонкая и чувствительная сестра моего друга Владимира, Света, в доме которой за городом мы расположились на некоторое время, также помогла нам приобрести препарат из костного мозга лягушек, который помогал, как говорила народная медицина, для борьбы с болезнью. Мастер же общался с нами нежно и глубоко, как всегда. Мы посещали святые православные места вокруг Твери, были в монастыре, где общались с монахинями и пытались привыкнуть к мысли, что наш мастер болен. В один из дней мы залезли с мастером купаться в Тверцу, а Володя и Алена сидели на берегу. Я плавал с мастером вдвоем в водах реки, вспоминая о том, как 4,5 года назад мы также плавали в бассейне близ замка Эр. Казалось, что прошла уже целая вечность с тех пор. Однако теперь все было по-другому. «Мастер, я не могу представить, что вы больны, простите», — тихо прошептал я. «Отравленная стрела», — спокойно ответил он. «Вот теперь и начинается борьба мертвого рока с живой судьбой. Не думал, что окажусь повторно в Твери при таких обстоятельствах. «А вы уже были здесь?» – спросил я его. «Да, в 1991 году, когда у нас был семинар с американскими психологами. Наш корабль останавливался здесь на день и, кажется, пару дней еще в далеких 60-х или начале 70-х тоже бывал здесь. Вы много где были, а в каких столицах бывшего СССР?» «Абсолютно во всех, без исключения столицах 15 союзных республик бывал я», — ответил мне мастер. «И еще почти в сотне городов бывшего СССР». Володя с Аленой тихо беседовали о чем-то своем на берегу, а я проводил свою последнюю беседу с мастером один на один в этой земной реальности. Когда мы вернулись в большой дом к сестре моего друга Владимира и сели за стол ужинать, мастер неожиданно обратился ко мне серьезно, глубоко и основательно. «У тебя есть три врага, и я начну по возрастающей, в порядке их значения в отношении того, что они будут пытаться мешать твоему росту. Вначале вредные привычки и некоторое неконтролируемое желание потакать удовольствием тела. Ты человек восточный, кавказский, хотя и осененный культурой севера, более сдержанный и спокойный. Главное, помни, что если ты им предоставишь чуть больше власти над собой, чем сам будешь властен над ними, то они будут пить из тебя соки, и тело твое, вместилище души и духа, будет ослабевать. Далее враг, которого я называю Грушницкий. Именно он трепетал и возмущался в тебе, когда Серж проявлял внимание к твоим дамам. Сейчас ты поставил его на место, но он еще может поднять голову. Если ты не остудишь его волей своего Печорина, не укажешь ему его место через волю, порой даже немного холодноватую, но справедливую. И, наконец, самый опасный твой внутренний враг по имени господин Рахмелевич. Дело в том, что у Георгия Ивановича Гурджиева, примечание автора, был в группе такой персонаж, которому все позволялось. Он порой буквально вел себя по-свински, дерзил, хамил, брал себе лучшие куски, напивался в хлам, едва ли не клал ноги на стол. Ученики Георгия Ивановича отчаянно возмущались. «Мэтр, ведь вы нам не позволяете даже 1/10 от того, что позволяет себе этот хам. Как же так? Почему ему можно все или почти абсолютно все?» «Да, так», — отвечает им мастер, — «чтобы вы, уважаемые, смотрели на него и всегда помнили, каким не надо и не должно быть никогда. Вот с этим вот товарищем, мой сын, надо наиболее тебе бороться внутри себя, и ты, пожалуйста, не обижайся, он есть у многих из нас. Но и тебе придется выдерживать бои с твоим внутренним Рахмелевичем, если ты хочешь и дальше расти и не стоять на месте». Все тихо слушали напутствие, которое мастер давал мне неожиданно и пронзительно. Через 10 дней я уехал в Петербург и оттуда отбыл во Францию, узнав затем, что по странным обстоятельствам мой друг Владимир сильно заболел и не смог отвезти мастера на операцию в московский госпиталь. Мастер уехал с друзьями сам на поезде, но в госпиталь так и не лег.